Письмо 22. Любите читать. Каждый человек обязан, я подчеркиваю, обязан заботиться о своем интеллектуальном развитии. Это его обязанность перед обществом, в котором он живет, и перед самим собой. Основной, но, разумеется, не единственный способ своего интеллектуального развития – чтение. Чтение не должно быть случайным. Это огромный расход времени, а время – величайшая ценность, которую нельзя тратить на пустяки. Читать следует по программе, разумеется, не следуя ей жестко, отходя от нее там, где появляются дополнительные для читающего интересы. Однако при всех отступлениях от первоначальной программы необходимо составить для себя новую, учитывающую появившиеся новые интересы. Чтение, для того чтобы оно было эффективным, должно интересовать читающего. Интерес к чтению вообще или по определенным отраслям культуры необходимо развивать в себе. Интерес может быть в значительной мере результатом самовоспитания. Составлять для себя программы чтения не так уж просто. И это нужно делать, советуясь со знающими людьми, с существующими справочными пособиями разного типа. Опасность чтения – это развитие, сознательное или бессознательное, в себе склонности к диагональному просмотру текстов или к различного рода скоростным методам чтения. Скоростное чтение создает видимость знаний. Его можно допускать лишь в некоторых видах профессий, остерегаясь создания в себе привычки к скоростному чтению. Оно ведет к заболеванию внимания. Замечали ли вы, какое большое впечатление производят те произведения литературы, которые читаются в спокойной, неторопливой и несуетливой обстановке? Например, на отдыхе или при какой-нибудь не очень сложной и не отвлекающей внимание болезни. Литература дает нам колоссальный, обширнейший и глубочайший опыт жизни. Она делает человека интеллигентным, развивает в нем не только чувство красоты, но и понимание, понимание жизни, всех ее сложностей, служит проводником в другие эпохи и к другим народам, раскрывает перед нами сердца людей. Одним словом, делает вас мудрыми. Но все это делается только тогда, когда вы читаете, вникая во все мелочи, ибо самое главное часто кроется именно в мелочах. А такое чтение возможно только тогда, когда вы читаете с удовольствием. Не потому, что то или иное произведение надо прочитать по школьной или программе, или по велению моды и тщеславия, а потому, что оно вам нравится. Вы почувствовали, что автору есть что сказать, есть чем с вами поделиться, и он умеет это сделать. Если первый раз прочли произведение невнимательно, читайте еще раз, в третий раз. У человека должны быть любимые произведения, к которым он обращается неоднократно, которые знает в деталях, о которых может напомнить в подходящей обстановке окружающим и этим-то поднять настроение, то разрядить обстановку, когда накапливается раздражение друг против друга, то посмешить, то просто выразить свое отношение к происходящему с вами или с кем-либо другим. Бескорыстному чтению научил меня в школе мой учитель литературы. Я учился в годы, когда учителя часто вынуждены были отсутствовать на уроках. То они рыли окопы под Ленинградом, то должны были помочь какой-либо фабрике, то просто болели. Леонид Владимирович, так звали моего учителя литературы, часто приходил в класс, когда другой учитель отсутствовал. Непринужденно садился на учительский столик и, вынимая из портфеля книжки, предлагал нам что-нибудь почитать. Мы знали уже, как он умел прочесть, как он умел объяснить прочитанное, посмеяться вместе с нами, восхититься чем-то, удивиться искусству писателя и радоваться предстоящим. Так мы прослушали многие места из «Войны мира», «Капитанской дочки», несколько рассказов Мопассана, былину о Соловье Будимировиче, другую былину о Добрыне Никитиче, повесть о горе злосчастье, басни Крылова, оды Державина и многое-многое другое. Я до сих пор люблю то, что слушал тогда в детстве. А дома отец и мать любили читать вечерами. Читали для себя, а некоторые понравившиеся места читали и для нас. Читали Лескова, мамина сибиряка, исторические романы. Все, что нравилось им и что постепенно начинало нравиться и нам. Незаинтересованное, но интересное чтение – вот что заставляет любить литературу и что расширяет кругозор человека. Умеете читать не только для школьных ответов, и не только потому, что ту или иную вещь читают все, она модная. Умеете читать с интересом и не торопясь. Почему телевизор частично вытесняет сейчас книгу? Да потому, что телевизор заставляет вас, не торопясь, просмотреть какую-то передачу, сесть поудобнее, чтобы вам ничего не мешало. Он вас отвлекает от забот. Он вам диктует, как смотреть и что смотреть. Но постарайтесь выбрать книгу по своему вкусу. Отвлекитесь на время от всего на свете. Тоже сядьте с книгой поудобнее, и вы поймете, что есть много книг, без которых нельзя жить, которые важнее и интереснее, чем многие передачи. Я не говорю, перестаньте смотреть телевизор, но я говорю, смотрите с выбором. Тратьте свое время на то, что достойно этой траты. Читайте же больше и читайте с величайшим выбором. Определите сами свой выбор, сообразуясь с тем, какую роль приобрела выбранная вами книга в истории человеческой культуры, чтобы стать классикой. Это значит, что в ней что-то существенное есть. А может быть, это существенное для культуры человечества окажется существенным и для вас. Классическое произведение то, которое выдержало испытание временем. С ним вы не потеряете своего времени. Но классика не может ответить на все вопросы сегодняшнего дня. Поэтому надо читать и современную литературу. Не бросайтесь только на каждую модную книгу, не будьте суетны. Суетность заставляет человека безрассудно тратить самый большой и самый драгоценный капитал, каким он обладает, свое время. Помните, что писал Пушкин из Кишинева брату и сестре Ольге 31 июля 1822 года? Чтение — вот лучшее учение. Загляните в словарь языка Пушкина, Москва, 1957 год, на слова «книга» и «чтение». Как много пишет Пушкин о чтении, об общении своих любимых героев с книгой.